если будет что испытывать к тому времени. «Для этого тебе и нужен Сандро возле молодого Шепелева», — улыбнулась императрица. «Чтобы дела пошли быстрее». «На это я бы не особо рассчитывал. Ты же знаешь, чем закончились все его прожекты в нашем Адмиралтействе?» «Одно дело наше замшелое Адмиралтейство, и как ты их называешь, прожекты Сандро», — тут же возразила Мария Федоровна. «И совершенно другое, свежие идеи и светлая голова этого мальчика, который не тратит время на кабинетные разговоры и убеждения, а делом доказывает свою правоту. Кстати, у него уже есть своя компания?» «Пока только устные договоренности между отцом и сыном. Юридическую поддержку будет осуществлять адвокат семьи. Пока это все, что известно Пантелееву. И ты намерен не упустить возможность поставить во главе этой компании Сандро? Если все, что успели в корпусе накопать на молодого Шепелева, правда, то он вряд ли позволит кому-то еще встать во главе своего малого предприятия. Поэтому Сандро я вижу именно в роли покровителя. Пока только князей Шепелевых и их перспективного отдела. А по мере разрастания строительства самолетов и вообще всего воздушного флота». «Про воздушный флот ты сейчас придумал? По аналогии с морским?» «Конечно». «Сандро, такое название определенно понравится. И мне почему-то кажется, что после неудачи со своими проектами в Адмиралтействе...» Мария Федоровна намеренно сделала акцент на слове «проекты». «И допустила небольшую, еле заметную паузу, во время которой оценила, обратил ли муж внимание на это уточнение. Потому что искренне считала, что такое великое дело, а она уже не сомневалась в этом, нельзя начинать с пренебрежения словами или идеями их участников. Пусть даже они и были ошибочными». Удовлетворилась реакция мужа на ее маленькое, но такое важное уточнение и, как ни в чем не бывало, завершила свою прерванную фразу. «Это новое дело ему определенно по душе придется». Неприметно господин переступил порог очередного телеграфного пункта, прислушался к стрекоту аппаратов, оглядел шумный зал и немногочисленных посетителей. Шагнул в сторону, прислонился спиной к потертой стене и сделал вид, что усиленно роется в своем портмоне. А сам в это время незаметно просчитывал каждого из находившихся в зале людей. Ничего вызывающего подозрения не заметил и шагнул к свободному окошку. Наклонился и вполголоса сделал заказ. По указанию телеграфиста занял свободную кабинку и снял трубку. Дождался ответа на том конце линии и на этот раз произнес уже другие цифры. Два коротких слова 25 и положил трубку. Освободил кабину. Телеграфиста же попросил соединить его с тем же абонентом через 25 минут. А сам в ожидании обозначенного времени устроился в уголке за разлапистым пыльным фикусом. Уселся на жесткое дубовое сиденье длинной тяжелой скамьи и принялся что-то увлеченно черкать в своем блокнотике карандашиком. И никто, бросив ненароком из-за извечного человеческого любопытства взгляд на неприметного господина, не заподозрил бы в его поведении ничего необычного. Через 25 минут он вновь находился в кабинке и считал гудки вызова. Трубку в этот раз сняли на пятом сигнале. Значит, все хорошо, и можно говорить без опаски. Как всегда, обошлись с собеседником без имен и приветствий и сразу приступили к делу. «Я лично побывал на этом шоу и своими глазами видел и аэроплан, и пилота, и выступление. Докладываю, это что-то чрезвычайно необычное и удивительное. Да, я говорю об аэроплане. Нигде в Европе нет ничего похожего. Это как сравнивать домашнюю курицу с обрезанными крыльями и хищного вольного ястреба. Нет, курица — это как раз мы, все наши аэропланы на сегодняшний день. Вы не преувеличиваете? Чтобы у русских с их закостенелым чиновничьим аппаратом появилось что-то превосходящее нас настолько, что вы... Нет, этого просто не может быть. Мы столько времени, сил и денег вложили в отставание русской промышленности, что...» Собеседник на том конце провода замолчал. И неприметный господин после коротенькой паузы, в течение которой он вежливо дожидался, но не дождался от него окончания фразы, продолжил свои убеждения. «Нет, я не преувеличиваю. И у них это новое точно появилось. Если мы сейчас промедлим и не предпримем всех возможных мер, то очень скоро они оторвутся от нас так далеко, что мы их никогда не догоним. Вы бы видели, что он вытворяет в воздухе, этот пилот. Это вообще за гранью возможного. Здесь господину пришлось еще раз прерваться и выслушать собеседника на той стороне. Выслушал и продолжил, как будто и не прерывался. И вы не учитываете тот факт, что он успешно преодолел на своем аэроплане очень значительное расстояние. Вряд ли кто-либо еще у нас сможет повторить это достижение в ближайшем будущем. Что же касается ремонта, то никаких его видимых следов я не заметил. Подойти к аэроплану ближе не удалось. Все поле было оцеплено полицией и жандармами. Вдобавок, среди публики находилось очень много шпиков в цивильном. Стоянку ему определили в недостроенном здании конюшен, к которому тоже не получилось приблизиться. Похоже, полиция все-таки сделала правильные выводы после Пскова и в значительной мере усилила его охрану. Мною было принято решение не рисковать попусту и не совать голову в пекло. Здесь господин снова был вынужден прерваться и выслушать собеседника. Но на этот раз начал говорить о своих предполагаемых действиях. «Это будет довольно сложно сделать», — и веско добавил. «Я собственными глазами видел, что им очень-очень заинтересовался сам русский император. Настолько, что лично пригласил его сегодня к себе в Гатчину. Представляете, как они будут теперь охранять и пилота, и аэроплан? Я предлагаю дождаться того момента, когда они начнут регистрировать свой аэроплан для получения на него патента». После короткой паузы, в течение которой выслушивал собеседника, резко проговорил. «Я в этом уверен. Как раз здесь не будет никакого риска. Как только чертежи попадут в патентное бюро, они тут же окажутся в моих руках, а значит и в ваших. Уровень развития промышленности у нас неизмеримо выше, поэтому вы очень быстро сможете на их основе построить свой аппарат и пойти еще дальше. Нельзя позволять этим варварам...» Тут господин оглянулся, осмотрел зал и заговорил чуть тише. «Хоть в чем-то обгонять нас. Иначе у них могут появиться нездоровые иллюзии о собственной значимости и превосходстве своей грязной расы». «Нет, я не сомневаюсь в своих словах», — произнес еще тише. «Уверен, если бы вы видели то же, что и я на том поле, то и вы пришли бы к точно такому же выводу». «Хорошо, я приложу все силы. Но его опекает сам. Вы понимаете уровень риска?» — алчно улыбнулся. «Да, денег может понадобиться очень много. Но это того точно стоит». Закончил разговор и вышел из кабинки. Осмотрел зал посетителей, не заметил ничего необычного. Подошел и рассчитался в окошко с телеграфистом за разговор и вышел на улицу. И уже там, когда телеграф давно остался далеко за спиной, довольно вздохнул. «Денег никогда много не бывает. Охота переходит на другой уровень. Если не хочется рисковать своей головой, то для поимки дичи умелый охотник использует различные ловушки. Начнем с самой распространенной и простой». Если бы я знал, что добираться до Гатчины придется с такими муками, я бы сразу отказался от приглашения. Понимаю, что от подобных приглашений не отказываются, но и терпеть подобные издевательства над собственным организмом тоже нельзя. Поневоле вспомнилось. Вы рано встали. Сначала долго тряслись в двуколке по плохой дороге. Ну, где-то так. Только нам с Паншиным пришлось не рано вставать, а рано выходить. Определили самолет на стоянку, сдали его под охрану, переоделись и привели себя в порядок, и тронулись. И тоже очень долго пришлось идти пешком, чтобы найти хоть какого-то извозчика. Потом также долго и нудно трястись на жестком протертом сиденье в пропыленном экипаже до вокзала. Затем ждать поезда и также долго добираться до нужной нам стоянки. Казалось бы, расстояние по железке пустяк. Даже с небольшой скоростью моего самолетика через час я бы был там, у дворца. А тут уже начинается второй, а мы все еще слушаем размеренный перестук колес по стыкам чугунных рельсов. А все остановки, на которых поезд задерживается надолго. Потом наконец-то трогается, усиленно пыхтит и разгоняется, и почти сразу же начинает жутко лязгать сцепками и замедляться. Значит, показалась очередная станция. Лето, солнце, духота в вагоне страшная. И это мы едем в вагоне первого класса. А уж что сейчас творится в общем, даже представлять не желаю. А потом на станции пришлось в самом буквальном смысле ловить очередного извозчика и еще полчаса добираться до дворца. Сказать, во что нам обошлась эта короткая поездка, лучше промолчу. а то не поверите. Нет, привокзальная площадь была битком забита экипажами и автомобилями, но все они были чьи-то и просто дожидались приезда своих хозяев. А еще на своей шкуре пришлось почувствовать все прелести очередной пыльной дороги, когда наш экипаж догонял очередной тихоходный автомобильчик и невыносимо долго и нудно, так мне казалось, обгонял нас. Скорость-то у них едва-едва выше нашей одной лошадиной силы, и все время обгона нам приходилось дышать липкой пылью пополам с бензиновым выхлопом. Потом этих автомобильчиков на дороге стало меньше, и вскоре они пропали вообще. Наверное, все благополучно разъехались. Правда, уже в прямой видимости парадных ворот дворца и полосатого шлагбаума за ним с такой же черно-белой будкой нас обогнала какая-то дамочка в роскошном авто. Даже Паншин весьма удивился такому факту, что за рулем находилась женщина. Разглядеть подробности, что за женщина и во что она была одета, сначала не удалось из-за пыли, тогда как определил, а по платку на голове, по выбивающимся из-под него локонами и по характерным, весьма выдающимся выпуклостям на груди. Пусть скорость у автомобиля невеликая по моим меркам, но встречный ветер никуда не делся, и он отлично прорисовал такие подробности. И эта гонщица тоже обдала нас клубами пыли. Правда, когда обгоняла, оглянулась, сверкнула белозубой улыбкой, вызвав у меня непроизвольную гримасу ужаса, пыль же наглотается сейчас, и даже помахала нам рукой. Вроде бы как извинилась. И умчалась, оставляя за автомобилем серое, медленно оседающее грязное облако, через которое ощутимо пробивался аромат явно восточных духов. Очень уж они были пахучими. А еще на шее у дамочки весело трепыхался длинными концами белоснежный шарф. Один в один, как у меня. Конечно, при такой пылюге этот шарф вряд ли долго останется белоснежным, но почему-то хотелось думать именно так. Ведь он так эффектно развивался на ветру. А еще почему-то никак не хотела уходить прочь мысль воспоминания о белозубой улыбке в обрамлении коралловых губ незнакомки. Это ж сколько пыли она в тот момент наглоталась. Но пыль скоро осела, терпкий аромат духов очаровательной незнакомки быстро улетучился, а я только сейчас сообразил, что не рассмотрел во всех подробностях сам автомобиль. В первый момент злость и раздражение на пыль затмило глаза, потом эта незнакомка. В общем, упустил момент, поддался минутным слабостям. Как-то до этого момента не приходилось мне встречаться с иностранной техникой. Но в глаза успели броситься и совсем другая форма кузова, и широкие передние и задние крылья. По понятной причине запомнилась также высокая посадка водителя и почему-то две запаски на багажнике за спинкой сиденья. Наверное, потому, что как раз над запасками так эффектно полоскался на ветру шарф. Возможно. А больше ничего не успел увидеть. Как уже упоминал, все мое внимание было отдано прелестному шоферу. Кстати, увиденное авто сильно отличается от прекрасно знакомой мне мотоколяски Лебедева. Получается, наши здесь, в этой реальности, здорово отстают от своих зарубежных партнеров. «Что это за автомобиль, Александр Карлович?» — повернулся к Паншину. «Какой? Этот?» — мотнул головой раздраженный адвокат, яростно пытающийся выбить пыль из своего сюртука. «Только-только появились в столице. Бенц выпускает с Мерседесом, вроде бы как». И тут же выплеснул на меня свое раздражение, пожаловался. «Ну разве можно так гонять? Этого водителя посадить бы на наше место пыли поглотать вдосталь. Так сразу бы поумнел, перестал бы так носиться. Там водительша была, девушка», — почему-то счел нужным уточнить. «Тем более», — отрезал Паншин, — «девушкам я бы вообще запретил за управление автомобилем садиться. И куда только полиция смотрит». Поскольку это был риторический вопрос, ничему ему отвечать не стал. Отвернулся, как раз слева открылись великолепные виды на пруды, и даже привстал, чтобы лучше все рассмотреть. И зря я это сделал, потому что со складок моей одежды тут же просыпалась пыль, налетевший ветерок весело подхватил ее, закружил по коляске и созерничал, бросил ее же мне в лицо, заставил зажмуриться и расчихаться. «Проклятая пыль!» — ругнулся в сердцах и кое-как протер глаза. Ответом мне был довольный смех Паншина. В воротах нас останавливать не стали, лишь проводили безразличными взглядами. Интересно, тут караульная служба поставлена. Никого не останавливают, не проверяют. Вот и дамочка на иномарке тоже сюда, судя по оставленной колесами автоколье, проехала. Доехали по прямой, затененной аллее, до шлагбаума с будкой и остановились. Все, дальше извозчику дорога заказана. Вход по пропускам и въезд тоже. А у нас ни на то, ни на другое никакого разрешения нет. Только устное приглашение. И что, я буду рассказывать караулу об этих небылицах? Паншин рассчитался за проезд и уже совсем было отпустил возчика, да я спохватился. Не дал ему совершить такой ошибки. А ну как придется назад возвращаться. И что, пешком столько идти до станции? В общем, собирался уже разворачиваться назад, да в этот момент как раз старший офицер караула появился. И первым делом фамилии наши спросил, приказал принести из будки журнал пропусков и сверился со списком. Ткнул носом караульных в написанное, пообещал примерно наказать он их за разгильдяйство и приказал им незамедлительно пропустить нас дальше, одних, пешком. Извозчика пришлось отпустить. Шли мы через огромный пустой плац, и я с горечью подумал, что можно было бы обойтись без всей этой дорожной нервотрепки и перелететь из Петербурга прямо сюда, на эту прекрасную посадочную площадку. И сколько бы я себе сберег времени, нервов и здоровья, и костюм остался бы чистым. И в то же время отдавал себе отчет, что все это лишь пустые мечты. Нет, перелететь можно запросто и даже сесть перед дворцом, если раньше где-нибудь на подходе не подстрелят караульные и присутствующая повсеместно многочисленная охрана. А если и не подстрелят, то после подобного фортеля можно ставить крест на всей моей дальнейшей деятельности. Ведь это будет явным проявлением большого пренебрежения и неуважения к императорской династии. Как бы я ни злился за задержку в пути и недавнюю проверку у шлагбаума, но служивые люди просто выполняют свою работу, и винить их за это грешно. Пусть лучше так, чем никак. Избили бы мой самолет на посадке, зуб даю. И не промахнулись бы, это точно. Посмотрел я, как они со своим оружием обращаются. Небрежно привычно, а это говорит об опытности. Так что самолет хорошо, а олени, тьфу ты, а по земле все-таки целее буду. Что интересно, войти внутрь дворца через парадный вход нам с Александром Карловичем удалось свободно. Я даже опешил на секунду, как же так? Неужели проверкой у шлагбаума закончились все меры безопасности? И, честно говорю, обрадовался, когда за дверями в просторном холле наткнулся на очередной пост. И вот тут нас проверяли дотошно. Первым делом уточнили, есть ли у нас с собой носимое оружие. Пришлось признаться в наличии оного. С некоторых пор предпочитаю не ходить безоружным. Потому и просил Валивачева в луге выполнить кое-какие мои желания. А он уж, не знаю, по какой такой настоящей причине, но пообещал все мои так называемые хотелки в короткий срок исполнить. Прямо золотая рыбка, только в эполетах. И перепоручил адъютанту. С меня список желаемого, с адъютанта его претворение в жизнь, что он со всем своим рвением и старанием сделал. В результате я обзавелся не только летным комбинезоном и курткой из кожи и прочими сопутствующими вещами, но и личным оружием, специально пошитой для меня на грудной кобуре. Недаром же у меня в луге потребовали паспорт, без него оформить соответствующее разрешение на приобретение и пользование было бы невозможно. Но благодаря покровительству генерала и его величеству случаю все удалось. Теперь у меня всегда в нагрудной кобуре находится небольшой браунинг. Я не задавался вопросом, было ли подобное оружие к этому году в той моей реальности, потому что меня вполне устроило это. Нужно было видеть округлившиеся от удивления глаза Паншина, когда я достал из кобуры и выложил на стол перед не менее удивленными и насторожившимися казаками императорской охраны свой браунинг и разрешение на ношение. Потом пришлось очищать от пыли костюмы и умываться самим. Таких грязнули, караульный офицер наотрез отказался пропускать. Ладно лицо, а волосы? Как их от пыли очистить? В общем, настроения и так не было, а теперь оно пропало совсем. И от приглашения нельзя отказаться. И позориться из-за ужасного внешнего вида совершенно не хочется. Хорошо, казаки вошли в положение. Предложили быстренько помыть голову. Похоже, дело это обычное в нынешних реалиях, так как в умывальной комнате нашлось все необходимое. И даже вода была чуть подогретой. Ну а то, что волосы после этого остались чуть влажными, так это такой пустяк. А пока мы отмывались, они куда-то утащили нашу верхнюю одежду. Я даже и не заметил, как это произошло. Обратил внимание лишь когда все вернули обратно, вычищенное и выглаженное. И когда только успели. Мы же недолго вроде бы как размывались. На фоне всего этого сюрреализма все остальное показалось сущей ерундой. Паншин сразу на входе откололся от меня и ушел куда-то в сторону, сославшись на срочные дела. Ну какие могут быть дела в такой момент? Бросил меня под танк, вот и все. Испугался столь высоких персон, так думаю. Решил отсидеться в каком-нибудь закутке. Умом понимал, что нахожусь я в Гатчинском дворце, что вот это Романовы, это их дети и родственники, ближайшее окружение и свитские. Но все это уже проходило фоном к недавней встряске. И сам разговор с государем получился каким-то странным. Ни о чем конкретно меня не спрашивали, вопросов задавали очень мало, и все не по существу дела. Больше восторгались сегодняшним шоу на ипподроме и интересовались, повторится ли оно завтра. Представили всему семейству и присутствующим тут родственникам. Как собачку на поводке от группы к группе не водили, и на том спасибо. Но это я так, от усталости и раздражения говорю. Относились с предупредительностью и уважением, что было несколько удивительно для меня. И сразу закралось подозрение, что точно от меня чего-то хотят. Или потребуют, что будет вернее. Впрочем, понятно чего. Государь периодически подзывал к себе то одного родственника, то другого, и представлял меня им. Не наоборот, как, казалось бы, должно делать. Но кто я такой для них? А именно так, как я и сказал. Мария Федоровна еле заметно при этом улыбалась. Не был бы так напряжен, не заметил бы этой легкой улыбки. Она словно проверяла, как долго я смогу выдержать всю эту официальщину. А я же упрямый. Раздражение куда-то улетучилось, злость сменилась вежливостью и обходительностью, припомнил домашние уроки по этикету и, надеюсь, поведение мое было безупречным. Родителей уж точно не в чем будет упрекнуть. Легкая улыбка в глубине глаз императрицы вскоре сменилась явным удивлением. Надеюсь, удивилась она моим выдержке и хладнокровию. В конце концов, длинная череда родственников и свитских закончилась. Я уже было вздохнул в глубине души с облегчением, но, увы, рано я обрадовался. Александр Александрович представил нас с Паншиным его императорскому высочеству, великому князю Александру Михайловичу. И вот тут разговор пошел более предметный. Как-то вдруг мы оказались в одиночестве, окружающие нас родственники царской фамилии разошлись в стороны, а мы потихоньку сместились в сторону выхода на террасу и остановились подарочным сводом. Дальше последовало предложение, от которого можно было, конечно, отказаться, но я же не идиот, чтобы сделать подобный опрометчивый шаг. «Николай Дмитриевич», — обратился ко мне государь, — «я немного напрягся от подобного официального и уважительного обращения. Вами создан удивительный аппарат, аэроплан или, как вы его назвали, самолет, значительно опередивший и превосходящий любые западные образцы. Верю, что это далеко не все, на что вы способны, судя по вашим сегодняшним словам, там, на ипподромном поле». Александр Александрович прервался, чтобы оценить, проникся ли я только что сказанными словами. «А я внимаю со всем почтением. Государь же передо мной. Понимаю, что он в это мгновение оценивает, остановиться ли на простой лести для простачка, или затронуть по-настоящему важные темы. Если, само собой, увидит понимание и перспективу в моих глазах». Он и продолжил говорить. Видимо, по нраву пришлось государю мое почтительное внимание. «У меня уже есть отдельный воздухоплавательный парк. Но это, как я уже понимаю, немного не то в современном, стремительно развивающемся мире. Подобно всему новому, это лишь предварительная ступень к более перспективным аппаратам, которая дает толчок и основу в их дальнейшем развитии, что вы сегодня блестяще доказали и продемонстрировали на практике своим изобретением. Уверен, что воздушные шары в скором времени окончательно уйдут в небытие вместе с уходящим XIX веком. Я же намерен в самом скором времени создать с вашей непосредственной помощью новое направление в своих вооруженных силах. Предположительно, назовем эти новые силы воздушным флотом, по аналогии с морским. Военно-воздушным. Не удержался от поправки. Да, так будет лучше. Внимательно посмотрел на меня государь, перевел взгляд на Александра Михайловича, и великий князь довольно улыбнулся. Шефом или командиром этих сил будет назначен великий князь Александр Михайлович. Государь еще более внимательно посмотрел на меня, отслеживая мою реакцию. Склонил голову, с должной почтительностью принимая данное предложение. Предложение, от которого не отказываются. И все это время ловил на себе изучающий взгляд Марии Федоровны. Старался не обращать внимания, держался подчеркнуто строго, разговаривал уважительно, с должным почтением. Но и попосту голову не склонял, спину не гнул. Что еще было интересным? Завистливые взгляды, то и дело бросаемые в мою сторону приглашенными гостями. Еще бы! Одному мне столько времени государь с государыней уделяют. В конце разговора великий князь обмолвился, что завтра обязательно снова посетит ипподром и будет лично присутствовать и ознакомиться с новой техникой. И уж совсем напоследок государь обрадовал меня. «Гау выкупит ваш самолет после окончания демонстрационных полетов. Я сегодня имел беседу с Вановским и сказал ему, что буду лично следить за вами и вашими успехами. Надеюсь, что вы не подведете своего государя». «Никак нет», — выпрямился я. «Верю», — улыбнулся государь. «Вам почему-то верю». Потом мы разошлись. То есть отошел в сторону именно я, а государь с государыней и великим князем остались стоять под аркой и продолжили свой разговор. Но в одиночестве не остались. Тут же к ним поспешили очередные собеседники или еще кто. А моим вниманием полностью завладел Паншин. Очень уж интересно ему было, о чем таком так долго разговаривали мы с императором. Вынырнул откуда-то, словно чертик из табакерки. Даже немного напугал в первый момент. Настолько неожиданно оказался рядом. Рассказывать ему сейчас ничего не стал, но пообещал отчитаться сразу же, как только вокруг не будет любопытных ушей. И мои слова тут же подтвердились разочарованным хмыком со стороны. Оглянулся и увидел удаляющуюся от нас женскую спину очередной придворной сплетницы. «Лучше расскажите мне, кто тут есть кто», — предложил Паншину, чтобы переключить его внимание на другое. И сработало. Тут же последовал длинный перечень незнакомых и знакомых имен и фамилий, которые я как бы слышал при представлении, но благополучно пропускал мимо ушей. На самом деле, конечно, старался запомнить как можно больше лиц и имен, но тут их столько, что глаза разбегаются. Так что лучше повторить. Например, самым важным для себя посчитал знать, с кем разговаривает государь или государыня, кого привечают, а кого нет. Также фиксировал группы или группировки по интересам. Запоминал, из каких фамилий они состоят. Если кого-то не узнавал, или более того, не знал вообще, то тихонько уточнял у Александра Карловича. Уж ушлый-то адвокат, но просто обязан тут всех знать. Но и нас с Паншиным не оставляли в покое. То и дело, кто-нибудь из присутствующих подходил, заводил разговор ни о чем. Больше собеседники восторгались моим искусством управлять аэропланом, хвалили за мужество и отвагу, удивлялись, и как это я смог решиться на такой перелет. Спрашивали, буду ли завтра выступать. Именно так и говорили, выступать, словно в цирк собирались на представление прийти. Конкретно про сам самолет, его характеристики не было задано ни одного вопроса. А вообще складывалось впечатление, что присутствующим это просто неинтересно, или им запретили расспрашивать меня о самолетах и обо всем с ними связанном. Даже про перелет говорили словно бы мимоходом. Мол, долетел, и ладно, молодец. И повторялось это раз за разом. Одни и те же вопросы, одинаково слащавые, вежливые улыбки. И за показным радушием, если внимательно присмотреться, равнодушие и безразличие. А если заглянуть еще глубже беспристрастным и отстраненным взглядом, то можно поймать отголосок тщательно скрываемой зависти и ненависти. И пробыл здесь всего ничего, а уже так устал от этого высшего света. А мне в нем крутиться еще и крутиться, как той белке в колесе. В такие моменты начинаешь по-настоящему сочувствовать несчастному зверьку, неустанно наматывающему километр за километром в погоне за наградой, и примерять на себя его участь. Как и мы, подобно белке в колесе, мчимся по закольцованному кругу в погоне за очередным благом, рвем жилы, чтобы обогнать всех на этой дистанции, вырваться из этого заколдованного круга, и не замечаем, что круг этот замкнутый, а у дистанции нет начала и конца. Единственное, что заставило забыть об усталости и вернуло к жизни, это знакомая белоснежная улыбка. Шарфа и платка не было, но золотистого цвета локона я запомнил накрепко. Длинное элегантное платье с буфами и длинными рукавами удивительно шло незнакомке и замечательно облегало стройную фигурку. Формы радовали взгляд, а тонкие и красивые черты лица притягивали не только мой взгляд, но и взгляды многих мужчин, находящихся в этой зале. Девушка плыла ровной походкой по полированному паркету, улыбалась дамам и отвечала на приветствие. И путь держала как раз мимо нас к семейству Романовых. «Узнаешь?» — проговорил Александр Карлович, повернув голову в мою сторону и обдав ухо горячим дыханием. «Кого? Гонщицу?» «Узнать-то узнал. Но кто она такая, не имею ни малейшего понятия». С усилием отвел глаза в сторону от прекрасного зрелища, еще и развернулся к моему компаньону и попытался встать так, чтобы она меня ни в коем случае не узнала. Почему? А не знаю. Просто почему-то не захотелось с ней общаться. Слишком она привлекательная. Это как цветок в тропиках. Чем он краше, тем опаснее.